император. Однако кто тот чародей, кому я так обязан всей счастливою судьбой сражения? Мефистофель. Все он, нурсийский звездочет, что мыслью о тебе живет. Расчет врагов, приведший в ясность, сказал он, осознав опасность, что за поступок славный твой спасет тебя любой ценой. Император. В торжественной процессии по Риму везли меня, я помню, полный сил творить добро, стремясь неудержимо, немедля помиловать решил седого старца среди огня и дыма. Церковникам я радость отравил, за что у них с тех пор и не в фаворе. Так неужели через столько лет за помощь ту давнишнюю в ответ мне блещет луч добра в беде и горе? Фауст. Добро плоды приносит сам десят. Но наверх посмотри. Явление это обозначает некую примету. Две эти птицы неспроста летят. Император. Орел парит на небосклоне. Гриф бросился за ним в погоню. Фауст. Следи. Тут верно добрый знак. Что гриф? Гриф сказка, гриф пустяк. Как мог он до того забыться, чтоб мериться с орлом, царь птицы? Император. Как носятся они по кругу, и вдруг сближаться перестав, вдвоем слетаются стремглав, и грудь и шею рвут друг другу. Фауст. Смотри ж, как рваный драный гриф, добившись драки только сраму, и хвост свой львиный опустив, в вершины леса рухнул прямо. Император. О, если все случилось так, благоговейно верю в знак. Мефистофель, повернувшись вправо. Оттесненный нами в схватке враг отходит в беспорядке, отбиваясь кое-как. Он отходит к части средней, пошатнув свой центр соседней неудачей контратак. В этот пункт, пример бесстрашья, ринулась фаланга наша, словно молния разя. В равенстве слепого пыла одинаковые силы бьются, яростней нельзя. Близко, близко к разрешению выигранное сражение. Император, повернувшись влево, Фаусту. Посмотри, не так-то просто положение аванпоста. Неприятельские группы добрались до крутизны, верхние ее уступы нашими обнажены. Наша участь все тяжеле. Все их силы подоспели, чтобы штурмом взять проход под угрозой ущелья. Вот нечестье должный плод. Козни не достигли цели. Пауза.